Глава 20. Святослав. Я вышел из комнаты как пьяный. Даже внимание не стал концентрировать, что рядом послась странного вида компания. На журналистов похоже. Губернатор вряд ли пригласил бы их. Демонстрация шика запредельная и чиновнику не положенная. Опять поднимут вой на болотах и ничего не добьются. Только зависть, имитация бурной деятельности и осуждение. Подождем следующих роликов о разоблачении. Посмеемся. Я пытался найти Ирину. Сегодня она заглянула под мнимую маску моей цивилизованности. Да и не только моей. Я прятал и берег жену от нашего мира. Не хотел, чтобы знала, какая грязь окружала ее. Хотел, чтобы оставалась солнечной музыкальной девочкой с ясными глазами. Сегодня я испугался панического страха в ее глазах. В них отражалось чудовище, не человек. И этим чудовищем был я. Да, я им реально был. Это изнанка жизни богатых хозяев этого города. У меня было два пути. Стать царем зверей или остаться тушкой бородавочника. Я должен был стать главным в этом жестоком городе. Если хочешь быть царем, то будь им. Никаких сомнений, никакой слабости, ни капли жалости. Нарушение этих заповедей вело к гибели. Всегда есть кто-то сзади, готовый всадить пулю в лоб и выкрасть место вожака. Да, мы до сих пор недалеко ушли от животных. Звериный мир, звериные законы. Только дома я становился человеком и мужчиной, который стремился к женщине-очагу, который она развела. И я пытался оградить жену от жестокой правды жизни. А вышло, что сам стал ее палачом. Не важно, что она сделала. Важно, до чего я сам опустился в черной жажде мести. Ведь было табу не обижать женщин, не становиться, как мой отец. «Святослав, можно тебя?» Меня выхватил мир. «Ты пустил кровь Самойлову?» Он очень близко подошел к черте. Я его не убил. За это спасибо исключительно моей жене. Так, чуть подправил внешность. Без мочки уха еще никто не умирал. Я умел отключать эмоции и действовать быстро. Ирина, убегая, даже не заметила. А Самойлов, хоть и мудак, но крик поднимать не стал. Платочек приложил и покатился колбаской в свою Москву. Но мстить будет, уверен. Артур тоже из тех, кто не прощает. Нам сейчас не очень полезна война с Москвой, пока мы не закончили с активами Савицких. Это война между нами, брат. Мы с Артуром оба это понимали. Ты Ирину не видел? Снова осмотрелся. С Яны было недавно. Кивнул в сторону супруги. «У вас как, нормально?» Сжал его плечо. «Раз они вместе, может, выплывут на брачной лодке в общее будущее?» «Мы разъехались на время», — ответил, кривясь. «Сегодня так надо было». «Ясно», — проговорил и направился к ней. «Яна хорошая женщина и жена. Она родила брату сына и практически воспитывала его дочь с малого возраста. Она носила нашу фамилию, как и Рома. Яна наша, Нагорная, несмотря даже на возможный развод». «Яна?» — положил руку на середину спины. «Ирину не видела?» «Мне не нравилось, что я не могу найти ее. Сегодня вечер пошел не по плану во всех отношениях. Кое-что мне очень даже понравилось, но в остальном полный пиздец. Я за нее беспокоился. Она была абсолютно потеряна после оргазма. Моя маленькая Джульетта никогда не была фригидной. Я просто не верил, что такое возможно. Она чувственная и страстная. Нет, не распущенная госпожа тигрица, но готовая к экспериментам и доверчивая мужу. Неужели я настолько сломал ее, что она после беременности оставалась холодна? Это многое объясняло, в том числе и их с Артуром расставание, хотя... Я уже ничего не понимал, кроме одного. Увидел их танец, и меня понесло. Как он терся о мою жену, касался волос, жрал взглядом. Буквально трахал прямо там, в кругу танцующих, а она... Я так и не понял. Разучился считывать эту женщину. Когда у меня падало забрало, то следователь из меня хреновый. Но сейчас нам нужно поговорить. Она ушла на виллу, просила передать тебе, что устала. Спасибо, я тоже устал. Осмотрел ее. «Хорошо выглядишь. Я не говорил тебе сегодня». Яна немного покраснела, но глаза грустные. Красивая женщина, но, возможно, без перчинки. Правильная, хорошая. Только иногда мужиков тянуло к плохим. Так и Мирослав. Ну кто я, чтобы советы раздавать? У меня самого в личной жизни жопа. Я хотел отправиться на виллу, забронированную за нами. Но меня разрывали. Поговорить, решить, помочь. В итоге еще час не мог выбраться из банкетного зала. Я приложил карту к двери и попал в интимный полумрак со свечами и шампанским. Ирина в своем сногсшибательном платье стояла ко мне спиной. Картина словно позировала. Я сглотнул приток возбуждения и подошел к ней. Провел ладонями по тонким рукам и коснулся губами густых волос. «Какого?» Отшатнулся от незнакомки. «Ты кто такая?» Резко развернул девицу, всматриваясь в чужое лицо. Фигура, рост, волосы. Очень похожи на мою жену. Но это другая женщина. Платье сбило меня с толку, но запах не мог обмануть, хоть литр ее духов вылить на голову. «Эта женщина готова тебя удовлетворить». Ирина в черном бархатном халате с кружевом по подолу вышла из спальни с бокалом шампанского и ниткой жемчуга на шее. «Правда мы похожи?» Она присела в кресло. «Похоже», — сузил глаза, пытаясь разгадать ее игру. «Решилась на секс втроем?» Сорвал бабочку и скинул смокинг. Девушка стояла молча, но взгляд прыгал с моего лица на нанимательницу. Явно не впервые на таких мероприятиях и с таким контингентом. Богатых и распущенных, жестоких. «Да, Ирина учудила». «Вдвоем. Развлекайтесь без меня. Я удовлетворена». Выпила остатки шампанского и практически поднялась. «Сидеть», — приказал, а меня слушались беспрекословно. Жена тоже на автомате снова оказалась в кресле. Ирина вряд ли понимала, насколько ее поступок болезненный для нас обоих. Это возвращало в прошлое. Видимо, ей нужна шоковая терапия, чтобы больше дурные мысли в голову не лезли. «Ты этого хотела?» — привлек к себе девицу, убрал волосы со спины и с силой рванул крючки белого корсета. Сомневаюсь, что Ирина наденет платье после проститутки. «Этого?» Сжал полные груди, наблюдая за реакцией жены. Она молчала, но смотрела грозной волчицей. Я подтолкнул девушку к столу, заставил прогнуться в спине, погладил по гибкому позвоночнику и намотал волосы на кулак. Толкнул бедрами, имитируя половой акт, а сам в колдовские глаза смотрел. Ирина крепко сжимала ножку бокала, а взгляд стал стеклянным. «Дура ты!» Не выдержал этого спектакля и оттолкнул девицу. «Исчезни!» Только и сказал, напрочь забывая нанятой гости. «Ты зачем это устроила?» Приблизился к жене. «Да я банально не смогу, не встает на других, понимаешь?» Дернул ремень и спустил брюки, чтобы убедилась. Я злился, и это ни хрена не возбуждало. «Раньше ты прекрасно мог, практически одними губами. Даже наша спальня не остановила». «Да не спал я с той шлюхой, не спал!» Воскликнул на эмоциях. «Для тебя спектакль устроил». «Ты больной», — выдохнул и толкнул меня, чтобы отошел. В сумочке на диване раздался звук телефона. Ирина быстро встала и посмотрела на экран. «Маргарита Петровна, что-то случилось?» «Это няня девочки, и уже полночь. Какие могли быть проблемы?» «Только экстренные». «Вы дали жаропонижающее? Угу, беру такси и еду». «Что случилось?» Нахмурился, проследовав за женой в спальню, возвращая брюки на место. «Мы приглашены на 2 дня, и запас одежды был». Ирина сбросила халат и надела стильный брючный костюм. «Я возвращаюсь, Ульяна с высокой температурой». «И себе под нос. Нужно вызвать такси». «Я отвезу». Она резко вскинула голову. «Ты пил». «Я трезв, как стеклышко после твоих выкрутасов». «Я не поеду с тобой, ты пил». Парировал бескомпромиссно. «Оставайся, я на такси». Выругавшись тихо, достал телефон и набрал помощника губернатора. Он был поверенным наших тесных отношений и всегда в строю. Не пил, не ел, готовый к труду и обороне. «Савелий?» Только произнес, а он уже интересовался, всем ли мы довольны или нужна его личная помощь. «Мне нужна машина с водителем и мигалкой. Срочно в город возвращаемся». Я не мог и не хотел бросать Ирину. Взволнованную, нервную, тревожную. «Поехали, машина ждет». Взял за руку. О чемоданах не парился. Завтра водитель все привезет. Ирина всю дорогу не выпускала телефон из рук. Что-то писала, искала в интернете. Закусывала губу. Неподдельная тревога. «Маргарита Петровна, вызывайте скорую». Снова набрала няню. «Мы можем сразу взять девочку и поехать в нашу клинику». У семьи была своя большая частная многопрофильная больница. Лучшие врачи, передовое оборудование. Палаты, как в бутик-отеле. Ну и утечка информации там минимальная. Я пока не решил, как подать информацию, что в моем доме живет ребенок, мать которого – моя жена, а отец – не я. «Не знаю, посмотрим. Нет, ложка быстрее». Ирина даже не смотрела на меня. Но делать что-то надо. Девочка совсем маленькая, мало ли что. Пандемия не так давно закончилась. Теперь на воду дуть нужно. Дед после нее ослаб в конец. Итог, увы. Подъезжая к КПП, увидел мигалки скорой помощи. Какого черта ее задержали? «Вы совсем охренели?» Выскочил я. Охранник только помямлил, что не было уведомления из дома о прибытии машины. Они там что, спят все? Водитель едва начал тормозить, а жена уже открыла дверь, практически на ходу выскакивая к фельдшеру. Я бросился за ними. Она сумбурно описывала ситуацию и отвечала на уточняющие вопросы. Так я узнал, что девочка родилась семимесячной. «Маргарита Петровна!» Ирина бросилась к няне и забрала с ее рук ребенка. «Горячая. Укладывайте на кровать», велела фельдшер скорой помощи. Девочка была очень вялой, иногда хныкала, но в основном лежала с закрытыми глазами. А когда открывала, они были полны слез, которые крупными каплями скатывались по розовым щекам. Красивая девочка. На Ирину похожа. Лимфоузлы увеличены. Фельдшер ощупала шею. «Открой ротик». Нажала на корень языка и посветила фонариком. «Гнойнички на гландах». Сделала вывод. «Собирайтесь, мамочка», посмотрела на Ирину. «Нужно малышку в стационар определять». «Мы сами». Мой голос в тихой суете звучал неестественно спокойно. «Соберите необходимое для ребенка и хозяйки», велел няне. «И быстро. Завтра довезу, что нужно». Ирина сначала хотела одеть дочь, но затем махнула рукой, достала теплое одеяло и закутала ее. Взяла на руки. И казалась малышкой с крупным свертком. Я интуитивно потянулся к нему, а Ирина настолько опешила, что позволила забрать и донести до машины. На первом этаже поднялась суета. Наконец-то. Вернусь и устрою разнос. Все мирно спали, скорую не пропускали. С няней тоже поговорить нужно. Она, вероятно, не в курсе протокола действия в таких случаях. Бежать к Алле Георгиевне, она уже звонит на пост охраны. Артем уже ждал у распахнутой задней двери. Ирина шла первой, но постоянно взволнованно оглядывалась на меня. Я незаметно, пока она не смотрела, погладил пухлую щечку. На воздухе очень прохладно, а девочка была очень горячей. Маленькие реснички дрожали, а веки трепетали в беспокойном сне. Совсем обессилила Ульяна. «Давай мне». Ирина села на заднее сиденье и протянула руки к драгоценной ноше. Я отдал и отвел взгляд, чтобы не глазеть на них. Взял телефон и позвонил главврачу. «Пусть поднимает своих. Мне нужно, чтобы с девочкой ничего плохого не произошло». «Я завтра заеду. Напиши список, что нужно привезти». Нас уже встречали на парковке. Ульяну будут лечить в стационаре. Приоритетная задача – сбить температуру и облегчить ребенку глотание. Ирина, естественно, останется с ней. У них все будет. В нашей клинике иначе нельзя. Тем более с моей женой. «Хорошо». Она кивнула, затем растерянно и тихо произнесла. «Спасибо, Свет». «Я приеду утром». Сам замялся. Начало вечера совершенно не походило на завершение. как будто на Северный полюс ходил и обратно. И поправляйтесь. Всю дорогу домой думал об этой девочке, ее дочери, Ульяне. Меня преследовали странные противоречивые чувства. И абсолютно не было негатива отторжения. Это ведь маленький ребенок, а он ни в чем не виноват, чтобы ненавидеть только по факту рождения. Я тоже был не виноват когда-то. «Все нормально? Как Улечка?» Няня и экономка ждали в гостиной, обе перепуганные буквально в слезах. «Идите ложитесь, все завтра». Я и сам чертовски вымотался, но после душа сон как отрезало. Решил жене написать в надежде, что она не ответит, потому что тогда буду знать, что Ирина уже уснула. А это значит, что и Ульяне ничего не угрожало. Я. «Все нормально. Как вы там?» Жена. «Да, температуру сбили. Сейчас под капельницей с физраствором уснула. Я тоже собираюсь». Я. «Спокойной ночи, Яре». Она прочитала, ответа долго не было, но я ждал. Жена. «Спокойной ночи, Свят». Я уснул довольный. Может, это маленький шаг навстречу друг другу? Между нами много произошло плохого. Но нужно учиться с этим жить и не тыкать друг друга побольнее палкой. Лично я и сам не уверен, что смогу отпустить искренне. Но и жить, как кошка-собака, не хочу. Я хочу любить свою жену. Вот такой я, оказывается, подкаблучник. И чтобы она полюбила меня по-настоящему, без игр. Утром в столовой меня встретило бабье кудахтанье. Вещи для Ирины и Ульяны были собраны. Но еще целая термосумка еды. «Это что?» Посмотрел на Аллу Григорьевну. «Все самое нужное, сытное и полезное». «Их там кормят, как в ресторане». Пытался парировать, но экономка не сдавалась. «Домашнее лучше». Уже в машине мне позвонила мать. Они с отцом уезжали на 2 месяца в хороший дорогой рехаб в Греции. Мой подарок отцу. Надеюсь, он оценил. Я криво усмехнулся. Точно знаю, что нет. «Сынок, ты что, снова с Савицкой живешь?» Воскликнула мать. «Странно. Вроде завещание при ней зачитывали». «Я все понимаю», — понизила голос. «Но такие подробности...» «О чем ты?» «Я лично не понял». «О ваших фотографиях со вчерашнего банкета у губернатора. Это же моветон. Ты такое делаешь этой женщине, жене на бумаге. Разве мужчина может? Это унизительно». «Мать у меня пуританка и ханжа. Что поделать? Но я все равно не понимал, что ее так возмутило». «Мам, что бы я ни делал с женой, это никого не касается. Никого», — повторил по слогам. Я распрощался с ней после вырванного обещания заехать к ним на ужин вместе с Ириной. Открыл поисковик и начал искать информацию о вчерашнем вечере. Ржал долго. Какие-то ушлые журналюги фоткали самые спорные и пикантные моменты, инкогнито пробравшись в загородный клуб. Мы с женой тоже были запечатлены. Я закинул изящную ногу себе на плечо и целовал ее внизу. Ирина была прекрасна в своей страсти. А какой заголовок? Богатые тоже лижут. Ну что же, пусть писаки прощаются с работой, камерой и здоровьем. Ну, я посмеялся.